Я думаю, нечего объяснять. В то время я как раз намеревался ненадолго уехать за море, хотя бы в Марикко, и поэтому деньги мне нужны были больше, чем всегда. Марикко, Малайя. На улицах, конечно, давным-давно прекратилось движение, и только неумолчно шумел ветер при свете звезд. Я прошел вдоль темных домов всю Агавадори, и вдруг, обогнув угол у перекрестка, увидел большой дом. Это было городское жилище Федзёя Ясоэмона, известного даже в Киото. Правда, хотя оба они вели морскую торговлю, торговый дом Хёдзёя нельзя было поставить на одну доску с таким домом, как Кадокура. Но как бы то ни было, Хёдзёя отправлял 1-2 корабля в Сямуро и на Лусон, так что, несомненно, был изрядно богат. Сямуро — Сиам, Таиланд. Лусон — один из главных островов Филиппинского архипелага. Выходя на дело, я вовсе не имел в виду именно этот дом, но раз уж набрел как раз на него, мне захотелось подзаработать. К тому же, как я уже сказал, ночь была поздняя, поднялся ветер, и для моего промысла все складывалось как нельзя лучше. Спрятав свою плетеную шляпу и посох за дождевую бадью на обочине дороги, я сразу же перелез через высокую ограду. Только послушать, какие обо мне ходят толки. А Макава Дзинай умеет делаться невидимкой, говорят все и каждый. Надеюсь, вы не верите этому, как верят простые люди. Я не умею делаться невидимкой и не в сговоре с дьяволом. Просто когда я был в Макао, врач с португальского корабля научил меня науке о природе вещей. И если только применять ее на деле, то отвернуть большой замок, снять тяжелый засов, все это для меня не слишком трудно. Улыбка. Невиданные доселе у нас воровские уловки, ведь их, как кресты пушки, наша дикая Япония тоже переняла у Запада. Не прошло и часа, как я уже пробрался в дом. Но когда я миновал темный коридор, к моему изумлению оказалось, что, несмотря на такое позднее время, в одной из комнат еще горит огонь. Мало того, было слышно, как кто-то разговаривает. Судя по местонахождению, это была чайная комната. «Чай в непогоду», — усмехнулся я, тихонько подкрадываясь ближе. В самом деле, слыша голоса, я не столько думал о помехе моей работе, сколько хотелось мне узнать, каким тонким развлечением предаются в этой изысканной обстановке хозяин дома и его гость. Как только я прильнул к Фусума, до моего слуха, как я и ожидал, донеслось бульканье воды в котелке. Но кроме этого я, к своему удивлению, вдруг услышал, что кто-то в комнате плачет. Кто-то? Нет, я сразу же понял, что это женщина. Если в таком важном доме, в чайной комнате среди ночи плачет женщина, это неспроста. Затаив дыхание, я через щель, слегка разинутый Фусума, заглянул в комнату. Освещенная висячим бумажным фонарем, старинная какэмоно в токанома, хризантема в вазе. На всем убранстве, как и полагается в чайной комнате, лежал налет старомодности. Старик, сидевший перед токанома лицом прямо ко мне, был, по-видимому, сам хозяин Ясоэмон. В мелкоузорчатом хаоре, неподвижно скрестив на груди руки, он, видимо, прислушивался, как кипит котелок. Немного ниже Ясоэмона сидела ко мне боком старуха почтенной наружности, в прическе со шпильками, и время от времени утирала слезы. Ни в чем не терпит недостатка, «А видно, такие же у них горести», — подумал я, и у меня на губах невольно появилась усмешка. Усмешка — это отнюдь не значит, что у меня была какая-нибудь злоба лично к супругам Хёдзёя. Нет, у меня человека, за которым 40 лет бежит дурная слава, несчастье других людей, в особенности людей на первый взгляд счастливых, всегда, само собой, вызывает усмешку. жестоким